Мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньора, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кичельбан, а впереди капрал идет. Но все равно, не зря распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и в окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, а через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.